Лермонтов – герой всех времен. Жизнь Михаила Юрьевича Лермонтова была невероятно короткой, но при этом яркой и плодотворной. 1814-1841 – числовой палиндром, ограничивающий его судьбу. Детство Лермонтова прошло в годы правления Александра I, когда Россия восстанавливалась после войны с Наполеоном. Конечно, рассказы о войне и героизме русских солдат вдохновляли его с ранних лет. К 25-летнему юбилею Бородинской битвы он написал свое знаменитое «Бородино». «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина». Обрати внимание, что поэта интересует не только беззаветная храбрость и истинный патриотизм русского народа. Он намеренно проводит параллель со своим поколением. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы. Как видим, не в пользу последнего. Современники, по его мнению, дремлют в бездействии по сравнению с великими предками. Юность и взрослая жизнь поэта прошли в период правления императора Николая I, известного своей жесткой политикой и реакционными мерами после восстания декабристов. Это пробудило в нем интерес к вопросам свободы, справедливости и судьбы России. Поэт чувствовал атмосферу угнетения и политического контроля, что отразилось в его произведениях. 1837 год стал переломным. Умер Пушкин. На Черной речке 27 января состоялась самая знаменитая дуэль. Великий поэт Александр Пушкин, барон Жорж Дантес. Дантес выстрелил первым и тяжело ранил Пушкина. Пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. Для того времени ранение было смертельным. «При чем тут Лермонтов?» — спросишь ты. Дело в том, что смерть Пушкина вызвала огромный резонанс в обществе. Михаил Юрьевич откликнулся на это горькое событие невероятным по силе и глубине обличительным стихотворением на смерть поэта. Он обвинил общество и власть в гибели Пушкина. Именно это произведение сделало Лермонтова известным, но и сыграло с ним злую шутку, привело к аресту и ссылке на Кавказ. Кавказ стал фоном для поэмы «Мцыри» и романа «Герой нашего времени». Спустя 4 года, в 1841 году, он и сам погибнет на дуэли в Пятигорске. Его смерть, как и смерть Пушкина, станет трагической потерей для русской литературы. Исторический контекст песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова может показаться странным, но эта поэма, по мнению некоторых исследователей, тоже имеет отношение к Пушкину. Но об этом чуть позже. Из полного названия поэмы мы понимаем, что действие разворачивается во времена царя Ивана Грозного. Что важно знать о его правлении? Иван IV Васильевич, более известный как Иван Грозный, был первым русским царем. Он правил с 1547 по 1584 год. Это противоречивый период в истории России. С одной стороны, Грозный укрепил центральную власть и расширил территорию. С другой, его жесткие методы правления и политика опричнины привели к значительным человеческим жертвам и экономическому упадку. После его смерти в России настало смутное время, о котором мы говорили ранее. Можем предположить, что, обратившись к этим суровым временам, Лермонтов проводил параллели с жесткой политикой Николая I. Далее в названии мы видим про молодого опричника. Опричнина – это часть политики Ивана Грозного, состоявшей в крайне репрессивных мерах конфискации имущества и земель в пользу государства. Опричники – личная гвардия царя. Они совершали без суда и следствия казни бояр и их семей. Жестокие пытки и публичные казни стали привычным делом. Главным героем песни стал купец Калашников. Он и его семья столкнулись с беспределом царского любимого опричника Кирибеевича. Тот покусился на честь жены молодого купца. Не будем раскрывать весь сюжет поэмы, но, слушая, ты убедишься, что параллели с Пушкиным очевидны. Поэт защищал не только и не столько свою честь, сколько честь жены, честь семьи. Всегда ли справедлива царская власть? Что такое честь и достоинство, любовь и верность? Что такое семейные ценности? Ответы на эти вопросы можно найти в песне про купца Калашникова. Интересно. Именно это произведение стало основой для одного из первых художественных фильмов в истории российского кинематографа. В 1909 году режиссер Василий Гончаров снял немой короткометражный фильм «Песнь про купца Калашникова». Михаил Юрьевич Лермонтов. Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Ох ты, гой еси, царь Иван Васильевич, про тебя нашу песню сложили мы, про твоего любимого опричника, да про смелого купца, про Калашникова. Мы сложили ее на старинный лад, мы певали ее под гуслярный звон и причитывали да присказывали. Православный народ ей утешился, а боярин Матвей Рамадановский нам чарку поднес меду пенного, а боярыня его белолицая поднесла нам на блюде серебряном полотенце новое, шелком шитое. Угощали нас 3 дни, 3 ночи, и все слушали, не наслушались. Первый. Не сияет на небе солнце красное, не любуются им тучки синие, то за трапезой сидит во золотом венце, сидит грозный царь Иван Васильевич. Позади его стоят стольники, супротив его все бояре да князья, по бокам его все опричники. И пирует царь во славу Божию, в удовольствие свое и веселье. Улыбаясь, царь повелел тогда вина сладкого заморского нацедить в свой золоченый ковш и поднесть его опричникам. И все пили, царя славили. Лишь один из них, из опричников, удалой боец, буйный молодец, в золотом ковше не мочил усов. Опустил он в землю очи темные, опустил головушку на широкую грудь. А в груди его была дума крепкая. Вот нахмурил царь брови черные и навел на него очи зоркие, словно ястреб взглянул с высоты небес на молодого голубя сизокрылого. Да не поднял глаз молодой боец. Вот об землю царь стукнул палкою, и дубовый пол на полчетверти он железным пробил оконечником. Да не вздрогнул и тут молодой боец. Вот промолвил царь слово грозное, и очнулся тогда добрый молодец. «Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич, аль ты думу затаил нечестивую? Али славе нашей завидуешь? Али служба тебе честная прискучила? Когда всходит месяц, звезды радуются, что светлеем гулять по поднебесью, а которая в тучку прячется, та стремглав на землю падает. Неприлично же тебе, Кирибеевич, царской радостью гнушатися. А из роду ты ведь Скуратовых, и семьёю ты вскормлен Малютиной. Отвечает так Кирибеевич, царю Грозному в пояс кланяясь. Государь ты наш, Иван Васильевич, не кори ты раба недостойного. Сердце жаркого не залить вином, думу черную не запотчевать. А прогневал я тебя. Воля царская, прикажи казнить, рубить голову. Тяготит она плечи богатырские. И сама к сырой земле она клонится. И сказал ему царь Иван Васильевич, «Да об чем тебе, молодцу, кручиниться? Не истерся ли твой парчевый кафтан? Не измялась ли шапка соболиная? Не казна ли у тебя поистратилась? Или зазубрилась сабля закаленная? Или конь захромал худокованный? Или с ног тебя сбил на кулачном бою на Москве-реке сын купеческий?» Отвечает так Кирибеевич, покачав головою кудрявую. Не родилась та рука заколдованная ни в боярском роду, ни в купеческом. Аргамак мой степной ходит весело, как стекло горит сабля вострая. А на праздничный день твоей милостью мы не хуже другого нарядимся. Как я сяду, поеду на лихом коне за Москву реку покататися, кушачком подтянуся шелковым, заломлю на бок шапку бархатную, черным соболем отороченную. У ворот стоят утесовые их красные девушки да молодушки и любуются, глядя, перешептываясь. Лишь одна не глядит, не любуется. Полосатой фатой закрывается. На Святой Руси нашей матушки не найти, не сыскать такой красавицы. Ходит плавно, будто лебедушка, смотрит сладко, как голубушка, молвит слово, соловей поет. Горят щеки ее румяные, как заря на небе Божием. Косы русые, золотистые, в ленты яркие, заплетенные, по плечам бегут, извиваются, с грудью белую целуются. Во семье родилась она купеческой, прозывается Аленой Дмитриевной. Как увижу ее, я и сам не свой. Опускаются руки сильные, помрачаются очи бойкие. Скучно, грустно мне, православный царь. Одному по свету мается. Опостыли мне кони легкие, опостыли наряды парчевые. И не надо мне золотой казны. С кем казною своей поделюсь теперь? Перед кем покажу удальство свое? Перед кем я нарядом похвастаюсь? Отпусти меня в степи приволжские, на житье, на вольное, на казацкое. Уж сложу я там буйную головушку и сложу на копье бусурманское. И разделят по себе злы татаровья коня доброго, саблю острую и сидельце бранное черкасское. Мои очи слезные коршун выклюет, мои кости серые дождик вымоет, и без похорон горемычный прах на четыре стороны развеется. И сказал, смеясь, Иван Васильевич, «Ну, мой верный слуга,

чтобы свету Божьего ты не видела, моя имя честное не порочила». И, услышав то, Алена Дмитриевна задрожала вся, моя голубушка, затряслась, как листочек осиновый. Горько-горько она восплакалась, в ноги мужу повалилась. «Государь ты мой, красносолнышко, и люби меня, или выслушай. Твои речи будто острый нож, от них сердце разрывается. Не боюсь смерти лютая, не боюсь я людской молвы, а боюсь твоей немилости. От вечерней домой шла я, ноничи, вдоль по улице одинешенька, и послышалось мне, будто снег хрустит. Оглянулась, человек бежит. Мои ноженьки подкосились, шелковой фатой я закрылась. И он сильно схватил меня за руки и сказал мне так, тихим шепотом: «Что пужаешься, красная красавица? Я не вор какой, душегуб лесной. Я слуга царя, царя Грозного. Прозываюся Кирибеевичем, а из славной семьи, из Малютиной. Испугалась я пуще прежнего, закружилась моя бедная головушка». И он стал меня целовать, ласкать, и, целуя, все приговаривал: «Отвечай мне, чего тебе надобно, моя милая, драгоценная? Хочешь золота, али жемчугу? Хочешь ярких камней, аль цветной парчи? Как царицу я наряжу тебя? Станут все тебе завидовать. Лишь не дай мне умереть смертью грешную. Полюби меня, обними меня, хоть единый раз на прощание». И ласкал он меня, целовал меня. На щеках моих и теперь горят, живым пламенем разливаются поцелуи его окаянные. Осмотрели в калитку соседушки, смеючись, на нас пальцем показывали. Как из рук его я рванулась и домой стремглав бежать бросилась. И остались в руках у разбойника мой узорный платок, твой подарочек и фата моя бухарская. Опозорил он, осрамил меня, меня честную, непорочную. И что скажут злые соседушки, и кому на глаза покажусь теперь? Ты не дай меня, свою верную жену, злым охульникам в поругание. На кого, кроме тебя, мне надеяться? У кого просить стану помощи? На белом свете я сиротинушка. Родной батюшка уж в сырой земле, рядом с ним лежит моя матушка. А мой старший брат, сам ты ведаешь, на чужой сторонушке пропал без вести. А меньшой мой брат, дитя малое неразумное. Говорила так Алена Дмитриевна, горячми и слезами заливалась. Посылает Степан Парамонович за двумя меньшими братьями. И пришли его два брата, поклонились, и такое слово ему молвили: «Ты поведай нам, старшой наш брат, что с тобой случилось-приключилось? Что послал ты за нами во темную ночь морозную?» «Я скажу вам, братцы любезные, что лиха беда со мною приключилась. Опозорил семью нашу честную злой опричник царский Кирибеевич. А такой обиды не стерпеть душе, да не вынести сердцу молодецкому. Уж как завтра будет кулачный бой на Москве-реке при самом царе, и я выйду тогда на опричника, буду насмерть биться до последних сил. А побьет он меня, выходите вы за святую правду матушку. Не срабейте, братцы любезные, вы моложе меня, свежее силою, на вас меньше грехов накопилось. Таковось Господь вас помилует». И в ответ ему братья молвили: «Куда ветер дует в поднебесье, туда мчатся и тучки послушные. Когда сизый орел зовет голосом на кровавую долину побоища, зовет пир пировать, мертвецов убирать, к нему малые орлята слетаются,

на последний бой. И, услышав то, Кирибеевич побледнел в лице, как осенний снег. Бойки очи его затуманились. Между сильных плеч пробежал мороз. На раскрытых устах слово замерло. Вот молча оба расходятся. Богатырский бой начинается. Размахнулся тогда Кирибеевич и ударил впервой купца Калашникова. И ударил его посередь груди. Затрещала грудь молодецкая. Пошатнулся Степан Парамонович. На груди его широкой висел медный крест со святыми мощами из Киева. И погнулся крест и вдавился в грудь, как роса из-под него кровь закапала. И подумал Степан Парамонович, чему быть суждено, то и сбудется. Постою за правду до последнего. Изловчился он, приготовился, собрался со всею силою и ударил своего ненавистника прямо в левый висок со всего плеча. И опричник молодой застонал слегка, закачался, упал замертво. Повалился он на холодный снег, будто сосенка, в сыром бору, под смолистый под корень подрубленная. И, увидев то, царь Иван Васильевич прогневался гневом, топнул оземлю и нахмурил брови черные. Повелел он схватить удалого купца и привесть его пред лицо свое. Как возговорил православный царь: «Отвечай мне по правде, по совести, вольной волею или нехотя ты убил насмерть моего верного слугу, моего лучшего бойца Кирибеевича? Я скажу тебе, православный царь, я убил его вольной волею. А за что, про что, не скажу тебе, скажу только Богу единому. Прикажи меня казнить и на плаху несть мне головушку повинную. Не оставь лишь малых детушек, не оставь молодую вдову, да двух братьев моих своей милостью». «Хорошо тебе, детинушка, удалой боец, сын купеческий, что ответ держал ты по совести. Молодую жену и сирот твоих из казны моей я пожалую. Твоим братьям велю от сего же дня по всему царству русскому широкому торговать безданно, беспошлинно. А ты сам ступай, детинушка, на высокое место лобное, сложи свою буйную головушку. Я топор велю наточить, навострить, палача велю одеть, нарядить, в большой колокол прикажу звонить, чтобы знали все люди московские, что и ты не оставлен моей милостью. Как на площади народ собирается, заунывный гудит, воет колокол, разглашает всюду весть недобрую. По высокому месту лобному, во рубахе красной с яркой запонкой, с большим топором навостренным, руки голые потираючи, палач весело похаживает, удалого бойца дожидается. А лихой боец, молодой купец, с родными братьями прощается. Уж вы, братцы мои, други кровные, поцелуемтесь да обнимемтесь на последнее расставание. Поклонитесь от меня Алене Дмитриевне. Закажите ей меньше печалиться, про меня моим детушкам не сказывать. Поклонитесь дому родительскому. Поклонитесь всем нашим товарищам. Помолитесь сами в Церкви Божией. Вы за душу мою, душу грешную.